Слава Аллаху, Всевышний не оставлял Турцию без своего внимания. В стране разразился туристический бум. Разбогатевшие после войны немцы, подобно своему земляку Шлиману, ринулись на берега Древней Трои. Захолустный Мармарис в одночасье превратился в модный курорт. На его берегах выросли уютные отели с бассейнами, пляжами и ресторанами. Рыбаки и контрабандисты переквалифицировались в официантов и портье. Не отставал от других и сам Фейзи. За годы нелегкого контрабандистского труда он скопил достаточно денег, чтобы купить красавицу яхту. Теперь вместо патронов и взрывчатки он возил вдоль турецкого берега радостно гогочущих немцев и уже не спеша готовился встретить спокойную, почетную старость. 24 июля этого года старик Туна встретил на борту своей яхты у причала Мармариса. Судно было пусто. Два матроса лениво мыли палубу. Сам Фейзи сидел на крыше рубки мрачнее тучи и сердито дымил своей короткой трубкой. Накануне на яхту должны были прибыть русские туристы, но не прибыли. Туристическая фирма из Стамбула сообщила, что у русских изменились планы, и теперь, в самый разгар сезона, когда каждый день стоил бешеных денег, он вынужден загорать у причала. Покарай Аллах этих русских! То ли дело немцы. Эти никогда не изменяют свои планы. Если в контракте сказано прибыть в 9 вечера, то будьте уверены, ровно в 21:00 и не минутой позже они поднимутся на борт и сойдут не раньше оплаченного срока. Но вот последние 5 лет с севера, где рухнул железный занавес, ринулись орды русских варваров и потеснили немецкий педантизм. Если быть честным, то, проклиная русских, старик Туна попросту кривил душой. Грех было жаловаться на смену контингента. Да, русские плевали на все графики и правила. Да, они превратили некогда чинный курорт в настоящую осаду Измаила. Но зато казалось, что в России, про которую постоянно говорят по телевидению, как о нищей стране, доллары растут на елках или сами прут из земли. Фейзи еще ни разу не видел русского, у которого были бы купюры мельче $100. Рисуют они их, что ли? В то время как немец мог потратить час на скрупулезное подсчитывание съеденного на борту, сверяя сумму со счетом, русский давал $100 сверху и просил принести еще выпивки. Как они пили! Старик Туна только на одной водке сделал целое состояние, продавая ее по старой контрабандистской памяти втридорого. Тем не менее, сегодня Туна сидел без дела и проклинал русское раздолбайство. Как оказалось, зря. Ближе к полудню к причалу подрулил белый микроавтобус. Лихо взвизгнув тормозами, он остановился на тротуаре, выдав принадлежность водителя к великой северной нации. Дверца скользнула в сторону, и на залитый солнцем бетон вылезли 5 крепких молодых людей в шортах и разноцветных майках. Старик Туна насторожился. Уж не его ли потерявшаяся группа все-таки решила испытать прелести морского круиза? Тем временем 3 русских остались у микроавтобуса, а 2 не спеша двинулись вдоль причала. Они методично останавливались у каждой яхты и после минутного диалога продолжали свой путь. Наконец они добрались и до Туны. «Добрый день, мистер», — поздоровался тот, что постарше по-английски. «Не такой уж и добрый», — буркнул в ответ Фейзи, — «но все равно здравствуйте». «Мы ищем свободное судно», — продолжил русский, — «но похоже, что это дело непростое». «Разгар сезона», — согласился старик Туна. Он сразу же сообразил, что этих людей ему послал сам Аллах, но как опытный торговец вида не подал. «Увы», — развел руками русский, — «вы тоже заняты?» «Господа желают отправиться в круиз?» — равнодушно спросил Туна, раскуривая свою трубку. «Ну, вроде того. Надо было купить тур в агентстве». — вздохнул старик. «Надо», — не стал спорить русский. «Но нам нужно срочно. Вы можете нам помочь?» Старик Туна не торопился с ответом. Выпустив клуб сизого дыма, он не спеша подсчитывал, сколько он получит. Выходило неплохо, если учесть, что не придется делиться с этими грабителями, турагентами из Стамбула. «Вас нет в моем графике», — наконец ответил он. Русский пожал плечами и с разочарованным лицом собрался двинуться дальше. «Вряд ли вы найдете свободную яхту», — также уныло продолжил старик. Русский сделал шаг. «Но, пожалуй, я смогу вам помочь». «Сколько?» — немедленно оживился русский. Туна аж закряхтел от досады. «Ох уж эти русские! Мог бы и поторговаться для приличия. Вот немец, тот 3 раза уйдет и столько же раз вернется, но сэкономит свою законную марку». «Я располагаю неделей. Это будет стоить $300 с человека», — ответил старик и сам поразился своей наглости. —